От огней, от толпы беспощадной, незаметно бежали мы прочь. Лишь вдвоем мы в тени здесь прохладной, третья с нами лазурная ночь. Сердце робкое бьется тревожно, жаждет счастья и дать и хранить. От людей утаиться возможно, но от звезд ничего не сокрыть. И безмолвно, кратка, серебристо, эта полночь за дымкой сквозной видит только, что вечно и чисто, что навеяно ею самой. 7 февраля 1889 года.